Друзья дорогие, у нас осталось еще немножко участия и заключительное слово. И мне хочется все-таки немного слов сказать. Вы знаете, я недавно устраивался на работу, и мне в анкете попросили заполнить колоночку, где надо было написать, какое учебное заведение закончил и какое образование. Но я уже все забыл, где я учился и какое у меня образование, так что решил, у меня там был телефон классного руководителя. Вот я ей позвонил, говорю, а как наше заведение сейчас называется? Вот. Я помню, что, по-моему, называлось училище. Вот. Но она мне сказала такую фразу, от которой я даже немножко гордость ощутил. За такое закончил, это уже оказывается какой-то вуз, это там уже преподаватели, вот, хотя остались те же, но знания дают как будто бы другие. Ну, я не так давно проезжал мимо, решил заехать, поговорить, побеседовать со своей классной руководительницей. И вот мы с ней разговорились. Она немножко задержалась. Я говорю, вы откуда пришли? Она, да, вот расклеивала по городу объявления. Никто учиться у нас не хочет. Говорит, приглашаю, вот, потому что это учебное заведение наше потихоньку разваливается. И говорит, может, у тебя кандидатуры есть? Мы тут и на права бесплатно отучим. Мы тут и начинают перечислять, какие есть плюсы. Но после этого она мне еще два раза звонила, когда я уже дома был, пришли хоть кого-нибудь. Это натолкнуло меня на дальнейшее рассуждение. Молодежь, есть заведения, в которые тащат, чтобы пришли. Но я знаю, что многие из вас учатся в таких заведениях, где просто так не пустят. Да? Надо сдать экзамены, надо доказать свои знания, подтвердить. Вот. Надо какую-то хорошую характеристику. И много-много чего надо, но туда идут. Потому что, когда оттуда выйдешь, ты не просто что-то закончил, ты закончил уже какое-то серьезное образование получил. Я к чему все это говорю? Друзья, я перед тем, как сюда ехать, внимательно изучил вот эту шестую главу Евангелия от Иоанна. И вы знаете, немножко споткнулся на 66 стихе, еще раз запереживав. Многие отошли и не хотели ходить. Все. И кажется, здесь бы надо было что-то сказать, но Христос не нашел нужным. Не нашел нужным пойти и подбежать, сказать, ребята, вы меня неправильно поняли, да вернитесь назад, я все сейчас поясню, что такое есть кровь, есть плоть, пить кровь, я все сейчас по местам расставлю. Нет, мы слышим к 12 ученикам, не хотите ли вы отойти? Вопрос немножко провокационный, правда? Но что, братья и сестры, замечаю? Вот когда человека куда-то тащат, он сопротивляется. Когда человека ловят, он убегает. Когда человек тонет, его надо спасать. И поэтому, друзья, тот, который, вот, знаете, я всегда думаю, почему наши молодые люди вот там, вот там ходят на улице сейчас? Потому что их часто сюда притащили. Они еще не осознали, что они в проблеме, что им надо, что проблема где-то внутри, и церковь – это место, где им помогут измениться. Но только надо сюда стремление направить. Только условие будет ставить Христос. Хочешь идти за мною? Отвергни себя, возьми крест и так далее. Но условия ставим не мы, ставит Он. И, братья и сестры, когда сейчас дочитывал книгу Мэна Симмонса, снова смотрел на эти лица Средневековья, которые хорошо понимали, покаяться – это не так просто. Пройдет 2-3 года, тебя сожгут на костре, тебя утопят, но твоя жизнь, скорее всего, закончится мученической смертью. Братья и сестры, те братья, которые старшие наши прошли, они примерно то же самое проходили. Покаяться, пойти в церковь. Как хотелось, может, получить высшее образование, как хотелось многого достичь, но встал вопрос ребром. За Христом много надо оставить. Мне кажется, братья и сестры, проблема нашей слабости сегодня в том, что мы идем за Христом и Ему условия ставим. Я вот последний пример скажу. Вчера разговаривал здесь две молодых девушки. Им обеим бы надо поправить свое духовное состояние, причем одной больше. Я немножко наседаю, хотя всегда со страхом это делаю. Говорю, ну, может, все-таки тебе пора. Вот, ну, отговорки различные. А потом, а чего вы до меня докопались? Вон стоит еще одна, что с ней разговариваю. Я говорю, ну, ты знаешь, вот у ней как-то все-таки есть какие-то порывы. У нее вот жизнь кардиограмму сердца напоминает. Она вот раз взлетела, покаялась, потом медленно вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Потом раз, где-то опять у нее скачок. И вот так. Но у тебя намного хуже. У тебя, говорю, во, прямая. Равнодушие и все. Ни собрания не надо, ни спевки, ни молодежные, ничего не надо. Есть какая-то своя жизнь, и все. Молодежь, сегодня каждый свою кардиограмму может построить. Что она напоминает? Взлет, посадка. Может, все-таки мне хочется верить, что потихоньку, но вверх. Потихоньку, но ввысь. Мы сейчас будем слушать участие, но, так я по названию смотрю, больше евангелизационного характера, Байдаевка. Пожалуйста, проходите. Здесь два стиха и пение, не буду называть. И после этого еще одно пение, дуэт «Добрые руки с неба». После будем слушать участие оркестра «Почему ты стучишь в мое сердце, Христос?»